царь потребовал отзыва посланника. Однако и этот удар оказался для Поклевского несмертельным. Он знал, есть обстоятельства, когда можно обойти даже царскую депешу. Он апеллировал через английского коллегу в Бухаресте к сэру Эдуарду Грею. Адмирал был посрамлен, а вместе с ним и высокий заступник. Что касается Поклевского, то он обнажил истину, которая больше всех поражений на фронтах свидетельствовала о позоре Николаевской России. Очевидно, русский посланник представлял в Бухаресте не только русские интересы. «Нет, Поклевский нам не указ и не помощь», — сказал Ленин. «Но тогда какой же выход из положения?» — спросил Репнин. Он был готов любой ценой сменить тему разговора и не упоминать о Поклевском. «Если говорить о нас, то мы ответили мерой чрезвычайной», — произнес Ленин. «Арестовали посланника и заключили в Петропавловскую крепость». Теперь стало холодно Репнину. Он вытянул руки, точно в ненастье искал огня. «Разумеется, вы не одобряете нашего шага. Больше того, считаете его произволом». «Да, считаю. Простите, почему?» «Если вы хотите доказательств, прошу запастись терпением», — сказал Репнин и пошел тише, будто хотел настроить Ленина на иной душевный лад. «Правило, гласящее, что иностранец подчиняется законам той страны, на земле которой он сейчас находится, на послов не распространяется». Репнин, разумеется, знал, что Ленину известна эта простейшая истина, однако по привычке любил каждую истину утвердить с азов. «Посол как бы замещает в стране своего пребывания того, кто его сюда направил, иначе говоря, монарха или президента. Вот вам задача на задачу. Допускаете ли вы арест румынского короля и заключение его в Петропавловскую крепость?» Ленин не ответил. Он поднял воротник пальто. «Марк Тулей, имея в виду некоего посла, говорит, что посол олицетворяет сенат и авторитет республики», — напомнил Репнин. Здесь он был в своей стихии и обрел дар речи. «Посол считается как бы экстратерриториум и не связан гражданскими законами народа, на земле которого он живет. Если даже он пренебрег законами государства, претензии адресуются не ему, а правительству, которое его послало». Репнин умолк и посмотрел на Ленина. Тот был молчалив, хмуро молчалив. Вряд ли Репнин сообщил Ленину нечто такое, чего тот не знал. Кстати, его собеседник, кажется, был по образованию юристом. Главное — точно определить факт и подстроить систему доводов. Очевидно, Ленин взвешивает доводы Репнина, копит контрдоводы, хотя это и нелегко в его положении, нелегко. Факт остается фактом. Диаманти заключен в Петропавловскую крепость. Посол должен быть защищен от покушений на неприкосновенность, и это обязанность правительства, при котором он имеет честь находиться. Репнин выдержал паузу. Его мысль работала напряженно. Она остается в силе даже в том случае, если страны объявили друг другу войну. Послу и персоналу посольства предоставляется возможность свободно выехать из страны. Репнину казалось, что доводы его исчерпаны, однако он старался проверить себя вновь и вновь. Если даже посол увлечен в покушении на общественное спокойствие и безопасность страны, арест посла исключен. Репнин умолк. Они тихо вышли на тропу, ведущую от реки к Смольному, громада которого неясно проступала в снежной замеси. «Вот вы сказали, — произнес Ленин негромко, — что посол не связан верностью государству, при котором аккредитован». Репнин внимательно посмотрел на Ленина. Что скрывалось за вопросом?